Да знаю я. Знаю, ты мне говорила, что у Кароль и Жан-Марка был легкий флирт. И что теперь? Ничего страшного. Франсуаза одним прыжком подскочила к брату, застывшему в кресле. Жан-Марк погиб по вине Кароль. Это уж слишком, Франсуаза, запротестовал Даниэль. Нет, нисколько. Она принесла в нашу жизнь грязь, порок и ложь. Она развлечения ради разрушала все, к чему прикасалась. Она была любовницей Жан-Марка. «Неправда», — в ужасе прошептал Даниэль. «Правда, мой дорогой, правда. Но почему ты никогда не говорила мне об этом раньше?» «Я не имела права. И потом, ты был так молод». «Молод? Слишком молод? Да что за чушь? Неужели Жан-Марк мог? Как он... Какая низость!» «Не обвиняй его, Даниэль. Он был так похож на отца, так слаб. Кароль завладела им, сбила с толку, вскружила голову. Он ведь так и не оправился от этой истории. Его женитьба на Валерии была всего лишь бессмысленным, диким вызовом. Он ее не любил». Франсуаза замолчала, сотрясаясь от рыданий. Потом, взяв себя в руки, спросила: «А ты собирался просить Кароль вернуться?» Даниэль хлопнул себя ладонью по лбу. «Хорош бы я был, идиот чертов! Невероятно! Мы сидели по уши в дерьме, а я ни о чем не подозревал». Он встал и начал вышагивать по комнате, сжав кулаки, кидая вокруг себя мстительные взгляды, как будто выискивая затаившегося врага. «Если бы я только знал, прижал бы ее к стенке, эту мерзавку, и тряс бы до тех пор, пока она не запросила бы пощады, я бы все объяснил отцу, заставил бы его выставить гадину за дверь. Она бы убралась отсюда, а не Жан-Марк, клянусь тебе». Наступила тишина. За окном, перебивая друг друга, щебетали птицы. Даниэль снова повалился в кресло. «Прошу тебя, не рассказывай ничего Даниэля», — прошептала Франсуаза. «Так будет лучше для нее. И папе ничего не говори. Он уже настрадался. К чему теперь ворошить эту грязь? Все кончено». У Даниэля перехватило горло, и он молча кивнул. Аньес тяжко вздохнула, передавая Мадлен костюм из серой фланели. «Какой он был красивый в этом костюме! Помните, мадам?» Не отвечая, Мадлен сложила одежду и убрала ее в чемодан. «Так, теперь рубашки». Аньес передавала ей их по одной, будто желая продлить пытку. Смотрела, как побитая собака, и под этим взглядом Мадлен слабела от тоски и нетерпения. Она схватила в охапку все так хорошо знакомые ей пестрые галстуки и кинула их на белье, как клубок змей. Решив освободить комнату Жан-Марка, она не сомневалась, что ее ждет тяжкое испытание. И все-таки дело придется довести до конца. Никто в их растерявшейся от боли утраты семье не способен ее заменить. Мадлен приняла решение одна, ни с кем не советуясь. Здесь поселится Николя, а квартиру на Рю Сен-Дидье сдадут. Она стала ненужной. Мадлен все решала за детей сама, ни с кем не советуясь, понимая, что сейчас они нуждаются в ней, как никогда прежде. Только это обстоятельство извиняло ее и давало силы ей действовать. «В шкафу ничего не осталось?» — спросила она. «Нет, мадам», — воскликнула Аньес, — «только бумаги».